Инцидент с Эллисом. В последний свой приезд в Дедово Эллис был так неумерен в словах, так ругался, такие высказывал мысли о прессе, что я вынужден был одернуть его. Если ты будешь и далее продолжать разглагольствовать в этом же направлении, то помни, тебе будет плохо. Он задергал плечом и уехал. А через несколько дней я читаю в газетах. Литератор Кобылинский попался в музее с поличным. Вырезывал он страницы из музейских книг. Приводим одно из первых газетных сообщений об инциденте. На днях в читальном зале библиотеки Румянцевского и публичного музеев обнаружено злоупотребление с книгами одного из постоянных посетителей библиотеки, некоего литератора Л. Кобскова, писавшего в декадентских журналах под псевдонимом Эллис. Этот посетитель из выдаваемых ему книг для чтения вырезывал страницы текстов и брал себе. Проделка была замечена одним из служителей, который о замеченном сообщил по начальству, указав, что Л. Кобский приносил с собой всегда в читальную залу портфель, а при уходе из библиотеки оставлял его на хранение швейцару. При осмотре в портфеле в особой тетради найдены вырезанные страницы текстов из книг библиотеки. При объяснении Кобский сознался в порче книг и объяснил, что вырезал из них страницы, не находя свободного времени для переписывания их. Администрация библиотеки решила не привлекать его к судебной ответственности, а лишить права посещения читальни музеев. Выяснилось и ранее в бытность директора музеев Веневитинова, тот же Кобский был лишен права посещения читальни за вырезки из книг, выдаваемых для чтения ему. «Русские ведомости», 1909 год, номер 179, 5 августа. В тот же день аналогичное сообщение появилось в раннем утре под заглавием «Порча книг в Румянцевском музее». В газетах стоял просто грохот. Сережина бабушка Александра Григорьевна Коваленская, очень любившая Эллиса, мне говорит: «Поезжайте скорее в Москву, разузнайте, в чем дело, опять, вероятно, травля». Лечу и попадаю в разгар инцидента. Считаю его характерным. Натура противоречивая, Эллис всегда отличался почти потрясающим бескорыстием. Он отдавал людям с улицы все, что имел. Он годами позабывал об обеде. Давно уже книги свои он пожертвовал неимущим, но он был ужасно небрежен по отношению к книге как таковой. И дать ему книгу значило или ее получить перемаранной заметками на полях, с дождем восклицательных знаков, или книги лишиться. Не потому, что присвоит ее, затеряет ее. Не раз у себя на столе находил занесенные Эллисом книги, исчерченные карандашными вставками. Приходя же к друзьям, он без спроса брал книги их, часто зачитывал, над ним трунили, он сам над собою трунил. И, разумеется, никому и в голову не приходило, что порча книг Эллисом есть преступление. С той же рассеянной, непохвальной легкостью он работал в музее над книгою о символизме. Несчастью для него, его посадили в отдельную комнату, и, кроме того, в эту комнату его допустили с комплектом его же книг, только что подаренных ему Скорпионом, специально для нужных вырезок и вклеек в рукопись. Пользовался же он двойным комплектом, музейским для справок и скорпионовским для вклейки, и раза два, перепутавши книжные экземпляры, выкромсал ножницами из экземпляра музейских. Именно. Он испортил вырезками страницу в моей книге «Северная симфония» и страницу в моей же книге «Кубок метели». Служитель музея случайно увидел, как он вырезывал, и как ушел Эллис, по обычаю оставляя портфель работы со всеми вырезками, то служитель отнес портфель к заведующему читальным залом, фанатику-книгоману Кваскову. Эллису сделали строжайший выговор, конечно, за неряшество, а не за воровство, и лишили права его работать в музее. Квасков с возмущением рассказывал об этом факте. Пронюхал какой-то газетчик. Враги весов вздули до ужаса инцидент. Неряшество окрестили именем кражи. Можно было подумать, читая газеты, что Эллис годами систематически выкрадывал ценные рукописи. Министр Кассо, прочитав заметку о краже в музее, воспользовался этим случаем, чтобы спихнуть с места директора профессора Цветаева. У них были счеты, он требовал дать делу ход. Теперь о Цветаеве. Этот последний питал к Элису ненависть. Элис являлся почти каждый день на квартиру его проповедовать Марине и Асе, его дочерям, символизм, и папаша был в ужасе от влияния этого декадента на них. Тем более, что они развивали левейшие устремления для этого костного октябриста, они называли себя тогда анархистками. В представлении профессора Элис питал их тенденции ни в грош не ставить папашу. С другой стороны, дама, в которую папаша влюбился, по уши была влюблена в Элиса, и здесь и там торчал на дороге профессора-декадент, оскорбление свое он и выместил, как директор Румянцевского музея, и, кроме всего, он желал выкрутиться перед его нелюбившим министром, он потребовал строжайшего расследования с тенденцией обвинить Элиса. Конкретные обстоятельства инцидента Элис сообщает в письме к Брюсову от 20 августа 1909 года. «Случалось, что у меня под руками находились дубликаты книг. Одна книга музейская по требованию, другая моя. Дело в том, что я, вклеивая вырезку ради страницы 100, я гублю при вклейке страницу 101, поэтому у меня очутились два экземпляра симфонии Андрея Белого. Я по ошибке вырезал и вклеил открыто музейским клеем при чиновниках и солдатах две цитаты из музейского экземпляра. Однажды, придя в музей, я не нашел своей папки с рукописями, она была у Кваскова, который вежливо указал мне на мою ошибку. Я сейчас же съездил в Скорпион и вернул свежие экземпляры книг. Одна страница из Кубка метелей, другая из Северной симфонии. Дело кончилось. Я продолжал заниматься и успел закончить свой труд. Все остальное — анонимный донос одного из чиновников. В настоящее время специальная следственная комиссия при музее после трехкратного допроса меня, ревизии всех бывших в моем пользовании за целый год книг и всех рукописей и вырезок, пришла к выводу, что ущерб, нанесенный мною музею, примерно 90 копеек за переплеты двух симфоний, и все. По требованию контроля дело передано прокурору, который, конечно, его прекратит. Вопреки утверждениям о недоброжелательстве Цветаева, Ася Цветаева свидетельствует, что Цветаев испытывал к Элису симпатию, что папа жалует Элиса, зналось, увидев его, он что-нибудь говорил доброе. Анастасия Цветаева. Воспоминания. Москва, 1983 год, страница 304. Результат осмотра книг, читанных Элисом в музее за многие годы, был убийственен для Цветаева. Кроме двух страниц, вырезанных из симфонии на виду у служителей, составлением им на руки своего портфеля, вместо того, чтобы унести портфель с уворованным, никаких следов воровства, которого и в замысле не было. Элису ль воровать, когда его обворовывали редакции нищенским гонораром, когда он всю жизнь обворовывал сам себя отдаванием первому встречному своего гонорара и после сидел без обеда. Пришлось же позднее Нилендеру отнимать у Элиса деньги, чтобы их ему сохранить на обед. И этого человека маститый профессор Цветаев хотел объявить злосчастным вором. Личная месть и угодничество перед Кассо, от которого разбегались в ужасе и умеренные профессора, превратили седого профессора в косвенного участника клеветы. Пока над Элисом раздражалась беда, комиссия по расследованию преступления сурово молчала, укрепляя мысль многих о том, что материал к обвинению должно быть. Есть. На Элиса рушились и личные счеты министра с Цветаевым, и ненависть последнего, и ненависть почти всех писателей за весовский манифест. Оповещение о воровстве печаталось на первой странице. Оно облетело в два дня десятки провинциальных газет, а опровержения не печатались. Через 2 месяца постановление Третейского суда, снявшего с Эллиса клевету, было напечатано петитом на 4-й странице русских ведомостей и осталось неперепечатанным другими газетами. И тот факт, что судебное следствие прекратило дело об Эллисе вслед за следствием музейной комиссии, и тот факт, что третейские судьи Муромцев, Лопатин и Малентович признали Эллиса в воровстве невиновным, не изменили мнение. Казнили не вора, сотрудника журнала «Весы». Не забуду дней, проведенных в Москве. С неделю метался я от А.С. Петровского к скульптору Крахту, от Крахта к С.А. Полякову в «Весы», из «Весов» в музей, оттуда к Эллису, к Шпету, к Астрову. Эллисы ежедневно таскали на следствие в комиссию при музее. А элемент, мною названный обозную сволочью, неистовствовал во всех российских газетах, взывая к низменным инстинктам, падкой до сенсации толпы. Гадючий лозунг «Все они таковы» раздавался чуть ли не на улице, где сотрудников весов ели глазами. Передо мною вставала картина толпы, убивающей Верещагина. «Война и мир». Нас прямо ставили вне закона, особенно тогда, когда закон дело прекратил, а где-нибудь в Харькове, Киеве и так далее продолжали писать «Эллис вор». Когда впервые в Москве в эти дни я настиг несчастного виновника шума, он был невменяем. Бегал по улицам без котелка, то махая безнадежно рукою, не пробуя даже бороться бесцельно, то палку хватая бросался кого-то он бить, но кого? В эти дни обнаружилось... «Бить надо многих!» Я оттряс его за руку. «Слушай, а опровержения где? Посланы, не напечатаны. Не имеют права, должны. Это ж право 3 дней. Где ты был? Что ж ты медлил?» Обнаружилось. В первый день обвинения он не видел газет. А все друзья его были на даче. Немногие из хороших знакомых, попавшихся ему в этот день, лишь конфузливо опускали глаза и от него наутек. «Понимаешь, ничего я не знаю. Встречаю Н, он чего-то конфузится, и до свидания. Вижу М, делает вид, что меня не узнал, и понял я, что что-то случилось. Но лишь на другой день утром прочел клевету, к вечеру доставил опровержение. На 3-й день оно не появилось в печати, на 4-й день я уже не мог требовать, чтобы письмо мое напечатали». Опускаю подробности этого гнусного дела. Музейные следствия, протоколы, допросы, комиссии. Судебное следствие тянулось с недели. Пока же громчайшая статья, полная клевет, в «Голосе Москвы», орган октябристов, под заглавием «Господин Эллис». Характерно, до этого инцидента в музее действительно уличили вора, вырезывателя ценнейших гравюр, их сбывавшего. И вот этому вору Влас Дорошевич посвятил фильетон, силясь его оправдать, а об Эллисе, ну, никто, ни гу-гу, а мы лишены были права голоса, друзья делиться приятно. Еще деталь. Прокиснувший в либеральной порядочности Сергей Мельгунов, года упражнявшийся на страницах «Русских ведомостей» в морали и добродетели, ныне он эмигрант, будучи еще гимназистиком, столовался у матери Эллиса. Он был на «ты» с ее сыном, совершенно растерянный от того, что газеты не захотели печатать его, Эллис вспомнил. Бывший товарищ его, ответственное лицо в почтенной газете, опрометью он ворвался в редакцию, увидевши Мельгунова к нему, простирая руки свои с восклицанием «выручи». Но благородный... НС-овский столб добродетели, выпятив грудь, и, убрав свои руки за спину, с ледяной жестокостью лишь процедил: «Извините, пожалуйста, я ничем не могу вам помочь». Повернувшись, он вышел из комнаты. Инсценированная непреклонность была подла. Не было ведь доказано, что просящий о помощи вор. Следствие еще только приступало к разбору. Что сделали русские ведомости, чтобы честно пролить свет на весь инцидент и хотя бы только этим помочь оклеветанному? Они напечатали снятие вины с Эллиса петитом, и через 2 месяца Напечатали, потому что документ был подписан председателем Первой Государственной Думы. Мельгунов, не желавший марать свои руки о грязное дело, числился благородным в газете, а Муромцев, себя заморавший участием в деле, котировался той же газетой как благороднейший, перевешивая Мельгунова количеством «Р». Постановление Третейского же суда с такой подписью нельзя было спрятать в карман, и его напечатали, но аппетитом, и на четвертой странице никто не прочел. Ненависть к декаденту была так сильна, что и фамилию Муромцева со всеми «Р» смолили в петит. В чем сила? Да в том, что первое известие о воровстве Элиса появилось в «Русских ведомостях». Снятие с Элиса клеветы в той же газете ставило ее в неловкое положение. Через несколько недель я удостоился видеть Муромцева, получив от него приглашение посетить его дом. С дочерьми его я играл некогда мальчиком. Приглашение имело связь с инцидентом, который уже разбирал Муромцев, привлеченный к нему братьями Астровыми. Эти-то знали Элиса и в его бескорыстии, и в рассеянной невменяемости, и в способности против себя не нужно восстановить всех. Астровы имели вес в кадетских кругах. При их участии нашелся-таки противовес клевете. Видные деятели, наконец, принялись выгораживать Эллиса, особенно когда взорвались октябристы, травля Эллиса гучковской газетой превосходила все меры. Белый утрирует реальное положение дел. Сведения об инциденте в большинстве случаев сообщались в общей подборке городских новостей и никаким особым образом не акцентировались. Суд чести Общества периодической печати и литературы, состоявшийся 7 ноября 1909 года, председатель Муромцев, товарищ председателя Давыдов, члены суда Лопатин, Малентович, Тесленко, признал, что факт вырезания двух страниц из книг Белого не представляется актом сознательно злонамеренным, а тем менее актом кражи, как об этом сообщалось во многих органах периодической печати, свидетельствует, однако, о крайне небрежном отношении Л. Кобылинского Эллиса к имуществу, составляющему общественное достояние. «Русские ведомости», 1909 год, номер 260, 12 ноября, страница 5. Тогда-то Астров, с которым Муромцев считался, ввел последнего в детали дела и убедил войти в президиум Третейского суда меж журналистом «Голоса Москвы» и Эллисом. Муромцев меня не расспрашивал о подробностях ему уже знакомого дела. Во время беседы он пристально меня изучал. Я помнил его чернобородым красавцем. Теперь передо мною стоял седой старик, в великолепной позе, мягкого величия. Из беседы с ним убедился я, что он будет держать руку Эллиса, и я успокоился. Возвратился я в Дедово, вовсе больной, потрясенный. И вдруг телеграмма от Метнера: «Есть деньги на издательство или журнал? Согласен ли?» Просит ответа, но под влиянием инцидента с Эллисом первая мысль: «Какой там журнал? Да неволь!» И Соловьев соглашался со мной. Я заранее должен сказать, мне некогда будет касаться журнала, и я далек от всяких издательств, на меня не рассчитывайте. Вообще Соловьев в нужную минуту выявил эгоизм и в отношении Элиса, и по отношению ко мне. Я, удрученный таким холодным ответом, чуть не послал Метнеру телеграммы «не надо», но, вспомнивши о Петровском, не Леандре, Киселеве, поехал в Москву за советом. Планами создания журнала Метнер делился с Белым в письме из Германии от 3 сентября 1909 года и в последующих письмах. «Нет, Боря, нельзя отклонять предложение, издательство — нужное дело», — волновался Петровский. «Вообще он меня горячо взбадривал и поддерживал. Тогда мы послали Метнеру лапидарный ответ — нужно». Метнер тотчас же разразился огромным письмом, прося строго обдумать план действий, книгоиздательства или журнала. и просил прислать смету, проекты. Он писал, что еще на месяц задержится, и чтобы мы разработали детали и дело, он отвиливал от черной работы. Мы принялись за организацию издательства «Мусагет», отклонивший журнал. Я переехал из Дедова, унося печальное чувство. Наши идейные пути с Соловьевым вполне разошлись. И с той поры не было уже между нами былой жизненной связи. В заседаниях он не участвовал, нас избегая. Участвовали Рачинский, Петровский, Сизов, Киселев, я, Нелендер, Борис Садовский, Элис, Кожебаткин, призванный в секретари, и Ахрамович, ставший корректором. Сентябрь протекал в разработке плана издания, сметы и отыскания помещений редакции. Уже подготовлялись и рукописи. Явился и Метнер. Официально редактор и издатель был он. Редакционную тройкою я, Метнер, Элис. Ближайший совет при редакции составляли Рачинский, Сизов, Киселев и Петровский. Метнер настаивал, чтобы между редакторами состоялось следующее соглашение. Вето каждого безапелляционно. Любое решение осуществлялось лишь согласием трех. И это впоследствии явилось подводным камнем работы. Когда редакторы оказались лебедем, щукой и раком, то не оказалось вопроса, на котором бы мы сошлись. Вето стало каноном жизни издательства, и все культурное будущее оказалось в сплошных нетях. На нет нельзя строить, а да не оказывалось. Появившийся через месяц Эмилий Метнер таки удивил меня. Он обрился. Странно, этот пустяк деформировал мне его. Есть люди, которым не след бриться. Борода и усы придавали ему что-то мягкое в его обнажившемся подбородке. И в судорожно сжатых губах проступила нота надменства и прежде ему неприсущей сухости. Главное, что поразил, — редакторский тон по отношению к друзьям. У Брюсова не было этого тона и в отношении сотрудников. В основе редакторских пожеланий не чувствовалась твердой линии, она всплывала лишь в вето. Я же принципиально не пробовал использовать своего права на вето в отношении к Метнеру, ибо вето — лишь способ убить творчество. Метнер капризничал своим вето. Тенденция к таким вето была мне полным сюрпризом в том, кто в ряде лет был мне другом. Признаюсь, вид и тон редактора был Метнеру не к лицу. А упорство, с каким он силился укрепить во мне свой новый аспект, привело лишь к тому, что уже через год зажил я единственной мыслью — бежать из Москвы, что в условиях моей жизни значило ликвидировать тогдашней России.